Вам оставалось лишь дождаться подходящего случая, когда рядом, мне кажется, прохожих и других свидетелей. Такой случай представился на следующий день, после того, как вы послали по почте свою угрозу. Ситуация была идеальной, если не считать того, что мистера Дженсона сопровождал нанятый им телохранитель. Когда они подошли к дому, само собой, у них не возникло и тени подозрения по отношению к консьержу в форме. Возможно, мистер Дженсон поздоровался и заговорил с вами. Момент был слишком хорош, чтобы упустить его. Вокруг никого, а лифтер уехал вверх в лифте вместе с пассажиром. Чтобы заглушить звук выстрела, вы завернули револьвер в тряпку. Сначала вы застрелили в спину мистера Дойла, а когда мистер Дженсон обернулся на звук выстрела, убили его. После чего поспешили вниз в котельную разгревать бойлер. Думаю, что первой в топку полетела та самая тряпка, которой вы обернули револьвер. Вулф перевел глаза на Крамера. «Что-нибудь не стыкуется?» «Нет, звучит довольно правдоподобно», — признал Крамер. «Хорошо. Ведь именно за эти убийства должны осудить мистера Хаккета, вернее, мистера Рута. Не отправив же его на электрический стул за то, что он слегка поцарапал себе левое ухо». Вулф взглянул на меня. «Арчи, у него в карманах не было каких-нибудь инструментов?» «Только ножичек. Мечта бойскаута», — ответил я. «Два лезвия, ножницы, шило, пилочка для ногтей». «Пусть полиция определит, на чем остались следы крови. Это как раз из рода тех дел, в которых мистеру Крамеру равных нет». «Перестаньте поясничать», — прорычал Крамер. «Пока вы рассказали только про вторник. Пойдем дальше. Что случилось сегодня?» Вулф тяжело вздохнул. «Вы, как всегда, торопитесь, пропуская самое интересное. Как мистер Хаккет ответил на мое объявление в газете? То ли он оказался необычайно проницательным, догадавшись, что данные, приведенные в объявлении, точное описание меня, и решил воспользоваться такой удачей, чтобы подобраться ко мне? Или же он просто был на мели и решил таким образом подзаработать? Я склоняюсь ко второму. Хотя, признаться, меня разбирает любопытство. Мистер Рут, вы не внесете для меня ясность в этот вопрос?» «Похоже, мистер Рут не собирался этого делать. По крайней мере, сегодня». «Ладно, принуждать вас я все равно не могу. Так или иначе, вы ответили на объявление. Получили от меня приглашение, пришли в восторг, а потом вдвойне обрадовались, когда я вас нанял». Вулф обвел взглядом всех нас, сидящих перед ним. «Можете посмеяться или даже поиздеваться надо мной, но я платил $100 в день, предоставил жилье, стол и свое кресло человеку, который только спал и видел, как бы убить меня. Я готов снести любые ваши насмешки, поскольку, несмотря на совершенно безнадежный для меня расклад, я все-таки выжил и останусь в живых, чего не скажешь о нем». Никто не пытался ни язвить, ни насмешничать, только Дженсен ставил. «Вы так и не объяснили, как ему удался этот трюк?» Вулф снова кивнул. «Я как раз перехожу к этому. Естественно, с первой же минуты, попав сюда, мистер Рут принялся состряпывать разные планы, отвергая одни и обдумывая новые. Без сомнения, он до нельзя наслаждался положением, в котором очутился. Бесспорно, решение обернуть пистолет носовым платком, чтобы на руке не осталось следов пороха, был одной из частей его дьявольского умысла, но он и представить себе не мог, какую прекрасную службу ему это сослужит. Он знал, что в 6 часов сегодня у меня назначено свидание с мисс Гир, а ему предстоит подменить меня. После обеда, когда он был здесь один, он взял с софы одну подушку, завернул в нее пистолет и прострелил спинку моего кресла, чтобы пуля попала в стену, разбив штукатурку. Потом он запихнул подушку в дальний конец правого нижнего ящика моего стола, заметив, что, судя по содержимому ящика, пользуется им редко. Пистолет он положил себе в карман, а кресло поставил так, чтобы спинка его закрывала отверстие в стене.